Часть третья. История Фуми Янаги. В первый раз полиция позвонила Фуми Янаги сообщить, что ее родители погибли в ДТП. «Машина, на которой они ехали, пробила защитное ограждение и упала со скалы», — сообщил инспектор. «К сожалению, они оба погибли». У Фуми как земля под ногами разверзлась. Она даже стояла с трудом, крепко сжимая телефон обеими руками. Перед глазами потемнело, но даже в таком состоянии она услышала за спиной тихие шаги. Обернувшись, она увидела маленького Рю во фланелевой пижаме. «Что случилось?» — спросил он, испуганно таращась на нее. «Ты плачешь?» Фуми вздохнула, лишь тогда почувствовав, что по щекам текут слезы. Хотелось объяснить Рю, что за какие-то часы они стали сиротами, но она не могла. Она плакала, плакала, плакала, и малыш Рюсей наконец понял. Случилось что-то ужасное. Он потянул Фуми за рукав и прошептал. «Всё хорошо. Я с тобой. Я рядом. Всё будет хорошо». Когда полиция позвонила сообщить о гибели Мияко Сумиды, трубку снова взяла Фуми. «Вчера ночью обнаружено тело мисс Сумиды», — сообщил инспектор. «В данный момент инцидент расследуется как неестественная смерть. По нашим данным, погибшая подрабатывала у вас, поэтому мы должны вас опросить. Не волнуйтесь, процедура стандартная». «Что, простите?» — хрипло зашептала Фуми. «Что случилось с Мияко?» «По предварительным сообщениям, мисс Сумида повесилась, но, конечно, остальное Фуми не услышала. У нее словно сознание помутилось. В ушах эхом раздавались слова полицейского. «Мисс Сумида повесилась! Мисс Сумида повесилась! Мисс Сумида повесилась! Сумида повесилась!» «Мияко покончила с собой? Разве такое возможно? Мияко, которая всегда говорила честно и откровенно, наплевав на мнение других. Что же довело ее до самоубийства? Нет, это точно ошибка». Кто-то похлопал Фуми по плечу. Она обернулась. «В чем дело? Ты вся дрожишь?» Рюсей хмуро смотрел на трубку у нее в руке. «Дрожишь и плачешь. Твой бывший звонил? Давай я потолкую с этим уродом». «Нет, не он, а...» Фуми осеклась, вытерла слезы, но они продолжали течь. С огромным трудом Фуми зашептала. «Звонили из-за Мияко. Она...» Всхлипы задушили конец предложения. Фуми покачала головой, зажала рот ладонью, но всхлипы прорывались. Рюсей смотрел на нее полными боли глазами. «Ей нельзя быть слабой. Только не в такой ситуации. Нужно брата утешать. Кому, как не ей, известно о его чувствах к Мияко». Но Фуми не могла сказать ни слова. Она могла только плакать против собственной воли. Рюсей обнял ее и прижал к себе. «Все будет хорошо», — зашептал он ей на ухо, гладя по голове. «Я с тобой. Я рядом. Я всегда буду рядом». Глава 17. Таракан, а не питомец. Фуми Янаги поставила пакеты на землю и перелезла через забор. «Бум!» — издали при приземлении бежевые шпильки. Ноги гудели. Пора отказываться от высоких каблуков. Она в них сущая дылда. Но мама-сан твердит, что они для нее самое то. «Наши клиенты предпочитают девушек на каблуках», — повторяла мама-сан. «Тебе, Фумичан, они попку приподнимают». Фумин не слишком доверяла ее мнению. Каблуки хороши для невысоких, а она чуть ниже Рюсея, который был самым высоким игроком школьной команды по баскетболу. Даже без каблуков Фуми была выше большинства мужчин. А уж на шпильках... На такой работе, как у нее, любовь найти сложно. Но Фуми Хотелось быть во всеоружии. Любовь приходит внезапно, во время случайных, незапланированных встреч. Уж Фуми-то это известно. Фуми переступила порог студии, ожидая, что сейчас увидит Таму. Вокруг было тихо. Пожалуй, слишком тихо. Тама всегда выходила ее встречать. Неужели она снова сбежала? Фуми выругалась. Рюсей сильно расстроится. «Тама!» — снова позвала Фуми, но ответом ей была тишина. На складе Фуми застала совершенно незнакомого мужчину, который сидел на корточках перед Тамой. «Кто вы?» — закричала Фуми. «Что вы здесь делаете?» Незнакомец повернулся к ней, позволяя себя разглядеть. На вид лет 20-25, он был явно моложе нее. Синяя рубашка в клетку поверх белой футболки, вытертые джинсы, не дать не взять студент университета. «Я спросила, что вы здесь делаете?» Фуми закричала еще громче. «Вы нарушили границы частной собственности!» Парень поднял обе руки и улыбнулся. «Мисс, неужели у меня подозрительный вид? Зачем столько агрессии? Вы без спроса находитесь на принадлежащем мне объекте. Разумеется, вы мне подозрительны!» «Да ладно вам!» Парень засмеялся, на щеках у него заиграли ямочки, и продемонстрировал ключ, идентичный тому, что имелся у Фуми. «Меня зовут Эйди, я ищу Кензи. Надо было сразу объяснить». Фуми поставила пакеты на пол и вытащила банку кошачьего корма. «Кензи уехал, и довольно давно, несколько лет назад. Если честно, я не представляю, нигде он никогда вернется. Парень о чем то глубоко задумался и ответил не сразу. «В таком случае я останусь здесь и подожду его». Фуми наморщила лоб. «Что вы? Извини, что ты сказал?» «Я намерен остаться здесь, пока Кензи не вернется. Эйди широко улыбнулся Фуми и показал на Таму, которая лакомилась ужином. «Это местная кошка?» «Да». «Как ее зовут?» «Тама». «Сколько ей?» «Погоди, погоди». Фуми вздохнула и сложила руки на груди. «Проясним один момент. Ты здесь остаться не можешь. Это моя студия. Кензи доверил ее мне для работы, а я не потерплю чужаков на рабочем месте». Фуми заметила у ног парня большой рюкзак. «А ты вообще откуда? Ты в отпуск приехал?» «В отпуск?» Эйди засмеялся. «Да, пожалуй». «Прости, Эйди, но тебе нужно уйти. У меня работы много». «Ну что ты такая? Мне некуда идти. Я без денег». «В смысле? Ты приехал в Токио без денег?» Эйди кивнул. «Ну, на лапшу быстрого приготовления на скребу, но это все. Фуми заскрежетала зубами. «Этот парень что, прикалывается?» «Кензи говорил, что я могу ночевать у него, когда захочу и сколько захочу». «Жаль, очень жаль. Но ее это совершенно не касается». «Сам видишь, Кензи здесь нет. Почему бы тебе не вернуться во свояси?» «Не могу», — ответил Эйзи после небольшой паузы. «Я из дома сбежал. Возвращаться мне некуда». «Почему ты сбежал?» — хмуро спросила Фуми. «Других приятелей, готовых тебя приютить, нет?» Вместо ответа Эйзи зевнул. «Я так устал. Можно мне одну ночь на полу поспать?» Фуми понятия не имела, почему привела этого чужака к себе на квартиру. Она никогда никого к себе не звала, даже Кензи. А тут оглянуться не успела, а Эйди уже стоит у двери, пока она стелит ему постель на диване. Окажись Рюсей дома, он отчитал бы ее за то, что подцепила очередного говнюка. «Мне нравится твоя квартира», — объявил Эйди, оглядываясь по сторонам. «Все очень просто, но уютно. Ты сама ее обставляла». «Еще одно слово, и я вышвырну тебя на улицу». Эйди засмеялся. Его улыбку Фуми сочла бы очаровательной, не испытывая он ее терпения. «Эй, скажи, как тебя зовут?» — попросил Эйди. «Зачем?» «Чтобы я знал, как к тебе обращаться». «Нет нужды. Утром ты просыпаешься и сразу уходишь». «Да, но до этого времени общаться хочется нормально, а то могу звать тебя красавой». «Только попробуй, и ночевать будешь на парковой скамье с подбитым глазом», — пообещала Фуми, не зная, смеяться ей или злиться из-за робких попыток Эйди к ней подлизаться. «Ну, если очень надо, можешь звать меня Фуми». «А Фумине можно?» «Как хочешь». «Тогда буду звать тебя Фумина. Ты похожа на заботливую старшую сестру». «Я всегда мечтал о сестре», — признался Эйди. «Ты одна живешь? «С братом». «И где он?» «В отъезде. Скоро вернется. «Но пока ты здесь одна...» «Говорю же, брат скоро вернется, буквально со дня на день». Фуми унесла диванные подушки в комнату Рюсея и положила на кровать. «Молодая женщина живет одна», — пробормотал Эйди. «Хулиганов не боишься?» Фуми шумно вдохнула. «Этот парень ее бесит. Все, хватит, убирайся, дверь открыта». «Слушай, я же просто дразнился. Извини, шутка не удалась», — зачастил Эйди. «Пожалуйста, позволь мне остаться на ночь. Я не буду тебя донимать». Фуми зацокала языком. «Ну ладно, на пару ночей, пожалуйста». Фуми прищурилась и скрестила руки на груди. «Ты серьезно? «Нет, даже время не трать. Говорю же, со мной брат живет. Квартира не моя. Распоряжаться и решать не мне». «Еще как твоя. И решение только за тобой. Позволь мне остаться, хотя бы пока твой брат не вернулся». «А если я скажу нет?» — спросила Фуми, нахмурившись. Эйди облизал губы, изображая нерешительность. «Не хотелось мне это упоминать, но студия не принадлежит тебе, Фумина. И я почти уверен, нет никакого юридического подтверждения тому, что Кензи доверил ее тебе». «Бред какой!» Фуми почувствовала, что злится. «Твое слово будет против моего. В глазах закона слова Кензи не значат ничего, если ты не можешь их доказать. Это не шантаж, я не собираюсь сообщать в полицию, что ты... Как же ты выразилась? Ах да, нарушила границы частной собственности». Фуми снова сложила руки на груди. «Ты угрожаешь мне и всерьез рассчитываешь остаться на ночь?» «У меня нет выбора». Эйди сложил руки на груди. «Я собирался ночевать у Кензи на складе. Понятия же не имел, что его нет на месте». Фуми глубоко вздохнула. «Считай меня питомцем, домашним зверьком, которого не нужно кормить. Досаждать тебе я не стану, буду помогать, чем смогу», — пообещал Эйди. «Ты скорее таракан, чем питомец», — пробормотала Фуми. «Если тебе совсем не хочется приютить меня здесь, могу вернуться на склад». «Так лучше. Буду спать на полу. Твои вещи обещаю не трогать». «Нет, так не пойдет. Пол в студии бетонный. Он жесткий и такой холодный, что поспишь на нем разок, сразу заболеешь». Фуми понимала, оставлять Эйдзи у себя на квартире нельзя. Она легко представляла упреки Рюсея, но... «Если ты так устал, почему до сих пор стоишь у двери?» В итоге... спросила Фуми. У Эйди аж глаза загорелись. «Так ты разрешаешь мне остаться?» «Буквально на несколько дней», — чересчур торопливо уточнила Фуми. «Пока не устроишься на работу и не подыщешь нормальное жилье». Не факт, что Эйди услышал ее последнюю фразу. Он восторженным щенком возился, устраиваясь на диване. «Одеяло дать?» — предложила Фуми. «Не, я люблю сквознячок», — ответил Эйди. «А сама ты как? Чем обычно в это время занимаешься? Рано ложишься?» Фуми глянула на часы. «Только 8. Смена начинается в 10. Неплохо было бы подремать, но следовало доработать наброски заказанной картины». «Отдыхай», — Фуми потерла шею. «Я не устала». «Врёшь!» — воскликнул Эйди. «О чем ты?» «А то сама не знаешь». Эйди повторил ее жест. «Когда тебе неловко и неприятно о чем-то говорить, ты шею себе трогаешь». Фуми отдернула руку. Как он так быстро догадался? Они ведь только познакомились. «Я буду спать», — объявил Эйди, сворачиваясь калачиком спиной к Фуми. «Если устала, нужно отдохнуть. Нельзя же вечно себя насиловать. Нужно чаще прислушиваться к своему телу». Как ни крути, Эйди был прав. Фуми понимала, что пора бережнее относиться к своему здоровью. В первый вечер, когда Эйди заночевал у нее на квартире, Фуми приснилась Мияко, а именно события годичной давности. Придя к себе в студию, Фуми застала Мияко на корточках перед двумя старыми велосипедами. «Что ты делаешь?» — шепотом спросила Фуми, подойдя к девушке сзади. «Ничего». Мияко резко обернулась и встала, пряча альбом. «Нельзя же так подкрадываться. Я подумала, ты призрак». «Ты сама зависла в своем призрачном мирке», — засмеялась Фуми. «Чем это ты занимаешься?» «Ничем». Мияко покачала головой. «Ага, ага». Фуми подошла к Мияко с другой стороны и показала на альбом. «А это что?» «Эй!» Протестом Мияко вопреки, Фуми вырвала альбом у нее из рук. Листая его, она увидела карандашные зарисовки, кошки, птицы, несколько натюрмортов, а на последней странице — грубый полусырой набросок двух велосипедов. Все зарисовки вышли кривоватыми, подкачали и углы, и пропорции. «Теперь понятно, отчего такая таинственность», — усмехнулась Фуми. «Знала я, что до этого дойдет. Мияко отняла у нее альбом. Засмеявшись, Фуми подалась к девушке. «Может, взять тебя под крылышко? Пора мне об учениках подумать». У Мияко аж глаза на лоб вылезли. «Ты серьезно? А ты что, против?» «Конечно, нет!» — воскликнула Мияко. «А тебе хлопотно не будет?» «Я не предлагала бы наставничество, если бы с тобой намечались хлопоты». Фуми подмигнула девушке. «Фишка в том, что я очень строгая. Работать придется, не поднимая головы, и я не преувеличиваю». «Никаких проблем. Работать я готова. Когда приступаем?» Никогда прежде Фуми не замечала у Мияко такого рвения и невольно заразилась энтузиазмом девушки. «Как насчет прямо сейчас?» Фуми с Мияко проследовали в тесный кабинет за перегородками и устроились за столом. Фуми раскрыла альбом на чистом листе и протянула Мияко черную ручку. «Черти прямые горизонтальные линии справа налево», — велела она. «Заполни лист целиком. Линии черти поплотнее друг к другу, но смотри, чтобы они не соприкасались». «Я не умею чертить прямые линии», — в замешательстве проговорила Мияко. «Постарайся. Это чтобы научиться рисовать именно те линии, которые задумала», — пояснила Фуми. «Когда закончишь, переходи на другой лист, но на нем черти не горизонтальные линии, а вертикальные». Мияко нахмурилась, но спорить не стала. Фуми наблюдала, как она старается выводить прямые линии. «Можно карандаш взять?» — спросила Мияко. «Нет», — покачала головой Фуми. «Стирать линии нельзя. Я неспроста дала тебе ручку. Наброски ручкой, а не карандашом — полезное упражнение». «А ты впрямь строгая». Уголки рта Фуми поползли вверх. «Тебя честно предупредили». Уткнувшись в альбомный лист, Мияко засмеялась. Горбилась она безбожно, Фуми уже собралась отчитать ее, но кое-что заметила. Она различала только нечеткий силуэт, но да, за спиной у Мияко стоял мужчина. Он был среднего возраста, а одет как типичный офисный работник. Темно-серый костюм, белоснежная рубашка, полосатый галстук. Очки в широкой оправе ничем не отличались от очков Мияко. Внешнее сходство сомнений не вызывало. Вот от кого у Мияко высокая переносица и аккуратный некрупный рот. «Мияко, у тебя кто-нибудь из родных недавно умер?» — спросила Фуми. «Нет», — покачала головой девушка. «А что?» «Просто...» Фуми потерла себе шею. «Да нет, ничего, забудь». Фуми растянула губы в улыбке, хотя мужчину за спиной у Мияко видела определенно. Рассерженным он ей не показался, скорее наоборот, спокойным, а на Мияко смотрел с нежностью. Фуми спросила бы Мияко снова, но пугать девушку не хотелось. Людям не понять то, что она видит. «Где ты купила такие очки?» — полюбопытствовала Фуми. Ответила Мияко не сразу. «Я их не покупала», — наконец сказала она. «Это памятка об отце, умершем много лет назад». «Как давно он умер?» Почему ты спрашиваешь?» «Неважно». Фуми снова потёрла себе шею. «Извини, я не хотела тебя расстраивать». «Ты не расстраиваешь. Просто любопытно, почему ты об этом заговорила». «Я не хотела влезать в твою личную жизнь, так что ещё раз извини». «Никуда ты не влезла. Немного удивила, и всё». Мияко отложила ручку. «Мне было 10, когда отцу диагностировали рак, уже неизлечимый. Отца я помню человеком сильным, он боролся, но болезнь одолеть не смог». У Фуми ком встал в горле. Она понятия не имела, что Мияко тоже потеряла родителя. «Отец получил эти очки от моего деда и, в свою очередь, передал мне. Я сходила в оптику и сменила линзы на нулёвки, чтобы носить. Теперь, куда бы я ни пошла, у меня с собой памятка об отце. Эдакие очки-талисман». Мияко усмехнулась и посмотрела на Фуми. «Глупости, да?» «Нет, нет», — Фуми покачала головой. «Звучит здорово. Наверное, он был хорошим отцом». «Да, очень», — подтвердила Мияко. «Жаль, что мы провели вместе так мало времени, но это судьба. Я смирилась». Фуми затихла, прищурившись. Эту фразу она уже слышала. Разве не сама Мияко говорила так, причём совсем недавно? Казалось, этот разговор у них уже был. Почему же он повторяется? Или это сон? Мияко Сумида ведь погибла. Фуми вздохнула. Как могла она забыть? Они с Рюсеем ходили в похоронное бюро попрощаться с ней. Фуми вгляделась в девушку. Та казалась живой и настоящей. «В чём дело, Фумина?» — спросила Мияко. «Ты так на меня смотришь?» «Ой, прости!» — пробормотала Фуми и вдруг вспомнила кошку. «Там она нашлась?» Мияко покачала головой. «Я думала, она у тебя?» «Да, точно», — отозвалась Фуми, смутно припоминая, что так и есть. Неужели она и это забыла? «А как дела у Рюсея? Ты говорила, он из города уехал?» «Говорила?» Фуми чувствовала, что запутывается. «Да, Рюсей уехал из города, но куда именно не сказал. Уже пара недель, как он уехал». Мияко уставилась прямо перед собой. «Думаешь, с ним всё будет в порядке?» «Да, конечно», — заверила Фуми. «Не беспокойся за него. За нас». «Ладно». «Мияко, я хотела спросить тебя кое о чём». «Да». «Речь о твоём отце. Я не хотела о нём говорить, потому что это против моих личных принципов. Живым не следует лезть в дела мёртвых. Но раз тебя уже нет с нами, спросить, наверное, можно». Фуми остановилась. «Ты сказала, что твой отец умер от неизлечимой болезни, что ты с его смертью смирилась. Это правда?» «Да, правда». «Тогда почему он преследует тебя?» «О чём это ты?» Мияко удивлённо вытаращила глаза. «Дело в том, что я...» Фуми вздрогнула. А ноги ей кто-то потёрся, посмотрела вниз и перехватила взгляд Тамы. «Тама!» — воскликнула Мияко. «Поверить не могу, что она здесь». «Да, вот умница!» Фуми погладила Таму. Кошка замурлыкала и изогнула хвост. Продолжить разговор с Мияко не вышло. Фуми проснулась.